Юный пленник не мог двигаться в своих тяжелых кандалах. Он сидел много часов на деревянном табурете, стоявшем в углу комнаты. Невеселые думы толпились в его голове. Более 4 дней находился здесь юный паж цесаревны. Ежедневно, каждый полдень, входил к нему рыжий берг, приносил скудную еду и всячески издевался над ним. Принца Петра больше не видел Андрюша. Но каждый раз, хотя берг приходил к нему, этот ненавистный слуга Берона не упускал случай пугнуть мальчика. «Погоди, вот получишь. Его светлость, молодой принц, в отлучке, а как только вернется, то и примется за тебя». Но эти угрозы мало действовали на Андрюш. Его отец умер на дыбе, его крестненький перенес те же мучения. Так неужели же ему, молодому и сильному, бояться их? О, он с радостью умрет ради горячо любимой цесаревны, лишь бы ее светлый образ не покидал его в последние минуты, и, умирая, он не откроет своего имени, как этого не добивается его тюремщик, изменник Берг, который никак не может припомнить, где он видел эти черные искры детских глаз, это смелое, гордое лицо мальчика. Он неоднократно обращался к своему пленнику с вопросами, но пленник не обмолвился ни одним звуком на этот счет. Не скажет юный пленник своему тюремщику и цели своего появления в летнем саду. Сознаться во всем значило бы замешать в это дело имя цесаревны, ласковой родной цесаревны, его светлого солнышка. Нет, тысячу раз нет. Он, ее паж, не способен на это. Пусть они мучают его, пусть терзают. Он не скажет ни слова своим мучителям. Но что же они медлят, однако? Почему не приходят пытать его? Почему не тащат на дыбу, в застенок, на лютые муки? Утром Берг принес ему еду и сказал с торжествующей улыбкой: «Дождался, голубчик. Сегодня, как только уедут все на вечер князьям Черкасовым, его светлость и пожалует к тебе. Дожил ты у нас до светлого праздника. Будешь помнить, как оскорблять его светлость и скрывать свое имя, негодный мальчишка». И Берг наградил своего пленника таким грозным взглядом, что невольная дрожь ужаса пробежала по телу последнего. «Сегодня», — произнес мысленно мальчик, — «наконец-то! Что же ждет его? Но что бы ни было, сегодня должны кончиться его мучения, кончиться хотя бы даже смертью. Да и лучше смерть, нежели это мучительное бесконечное прозябание здесь, в этой комнате, и полное неведение о том, получит ли он когда-нибудь свободу. Ну что же они медлят, его мучители?» И Андрюша в сотый раз устремил глаза на двери, ожидая, что вот-вот войдут его палачи и приступят к пытке. «Уж скорее бы, скорее», — мыслил несчастный мальчик. «Пускай пытки и смерть, но лишь бы она наступила скоро, сейчас, сию минуту. Но умереть он все-таки не хотел. Он был еще слишком молод, чтобы желать умереть в эти годы, и невольные мечты и надежда на спасение появились в его голове. А вот снова неожиданно явится сюда эта смелая горбатая девочка и попытается спасти его. Она добрая, очень добра к нему, Андрюша, и кто знает, может быть...» Шаги за дверью прервали мечты пажа. «Идет кто-то?» «Это она. Она, наверное, она ласковая черноглазая девочка —